Глава 15. Заговорив наперебой, духи попытались заверить, что это не стоит моего внимания, и вообще они уже передумали спорить, а я еще чай не допила, и печеньки вот вкусные такие. С ухмылкой слушая как ребят, так и девчат, я дождалась, когда гомон стихнет, и с напускной небрежностью согласилась. «Да, вы правы. Есть занятия намного поинтереснее, чем жить в ожидании, когда же мне, наконец, захочется затащить в койку темного мага. И все же я так и не услышала. Что это был за камень?» Переглянувшись с Марго, Дима признался. «Мана. 1 единица энергии». «О-о-о! А вот это было уже намного интереснее. И как ею пользоваться?» «Мы ее впитываем кожей». Вздохнув, демон нехотя вынул из нагрудного кармана небольшой камушек, но на этот раз мутно-зеленый, и показал мне, не протягивая. «Подобные камни являются накопителями. В них содержится энергия, которую мы используем как для выполнения поручений, так и для поддержания магических сил». «Ага. Ну, в целом понятно». Кивнув, я не стала выяснять подробности, потому что приблизительно понимала, какого рода эта энергия. На одном из семинаров мы как раз разбирали этот вопрос, и лектор своими пространными рассуждениями привел меня к выводу, что это остаточная энергия от эмоций хозяина и его клиентов. Духу, выполняющему приказ, всегда положена плата. Иногда это энергии самого хозяина, иногда эмоции, которых полно вокруг, а иногда и сексуальная энергия, если хозяин не против и хочет побаловать своего духа. «А вы, как практиканты, где берете энергию?» Парни переглянулись, и Гена сконфуженно признался. «Вообще-то у вас, как у своего куратора». А когда я возмущенно открыла рот, то торопливо успокоил. «Но нам надо совсем чуть-чуть, правда. Для вас это как капля в море. Да и берем мы только то, что уже в воздухе вокруг вас». «Фух». Шумно выдохнув, я одним глотком допила чай, с громким стуком поставила на стол пустую кружку и, решив, что хватит изображать из себя необразованную деревенщину, наставила палец на Ольгу, как на самое слабое, но информированное звено в этой разношерстной компании. «Оленька, солнышко, у меня к тебе дело, архиважное. Идем поболтаем». И, покосившись на хмурую Марго, с усмешкой продолжила. «Тет-а-тет». Отправилась я недалеко, в кабинет брачного. Его мне посещать не запрещали, да и решать деловые вопросы было удобнее, сидя за столом в шикарном хозяйском кресле, а не на диване в гостиной. Итак. Сначала я нашла листок и ручку, затем наставила ручку на откровенно озадаченного ангела и начала ее пытать. Меня интересовало все. Абсолютно. От их обязанностей и распорядка дня до того, где все-таки разместили моих практикантов. От интересов и увлечений до срока, в течение которого они служат мрачного. Я хотела понять совместимость несовместимого, а именно то, почему ангела притянуло к демону, а не к ангелу. Зачем мрачного именно белая ведьма? Хотя у темной тоже куча энергии. И почему, черт побери, нельзя остаться серой после 33? Я не знаю. Ольга, старательно и подробно отвечая на предыдущие вопросы, пожала плечами. «Подобных исследований не проводилось. Серые — это ведь не ведьмы, это ученицы, стоящие перед выбором. Возможно, в какой-то момент происходит внутренний конфликт энергии, и ведьма, не выбрав сторону, погибает. Так было всегда». Недовольно нахмурившись, я раздраженно стучала ручкой по столу, отбивая незатейливый такт. «А по поводу белой ведьмы?» Оленька решила раскрыть предыдущий вопрос более полно. «Это как притяжение полюсов. Только в союзе света и тьмы можно добиться баланса. Если рядом с господином будет темная ведьма, то рано или поздно он уйдет во тьму. Насовсем, понимаете?» «Нет». Я закинула ногу на ногу и недовольно уточнила. «Разве он уже не во тьме?» «Нет». Ангел улыбнулась. «Это тьма в нем, и она ему служит. Так, как мы. Сейчас это всего лишь инструмент, который господин полностью контролирует. Как машину, например. Но если за инструментом правильно не ухаживать, то он начинает барахлить, перестает слушаться и может случиться непоправимое. Для того, чтобы этого не произошло, темному магу и нужна белая ведьма, и ее белая энергия. Стоп. Что значит белая энергия? Ольга почесала нос, видимо, не зная, как объяснить, а затем подняла палец вверх, найдя решение. Вот, вот, смотрите, попытаюсь объяснить вам на примере. Есть эмоции? Грусть, злоба, радость. Среди них злоба темная, грусть серая, а радость белая. Белые ведьмы не умеют злиться, они прощают. Они не умеют грустить, нет повода. Для них каждый день, каждый час, каждый знакомый, каждое событие в радость. Из ежедневных радостных мелочей складывается нечто большее, которое постепенно начинает окутывать белую ведьму белым сиянием, белой энергией, которая так нужна тьме, чтобы не расти наружу в поисках замены и не поглощать своего носителя. Так понятнее? Выслушав околонаучный бред, который был высказан с абсолютной уверенностью в каждом слове, я слегка приуныла. При таком раскладе мне еще меньше хочется тащить мрачного в койку. Точнее, совсем не хочется. Как нет желания и в белую превращаться, в эдакую блаженную полудурочку. Слушай, а серая энергия? Как насчет нее? «В целом, серая энергия нейтральна», — Ольга с готовностью кивнула. «Но господину она не подойдет, он слишком сильный, темный». «Плохо. Спасибо. Можешь быть свободна». Отослав ангела, я поняла, что мне срочно необходим план, который сделает меня темной как можно скорее. «Кого бы мне проклясть?» Ближе к обеду я сформулировала для себя основные пункты будущего плана. Но для этого мне была необходима помощь. Не зная, можно ли доверять своим духам после того, как они обзавелись подружками из лагеря противника, я долго взвешивала все «за» и «против» и, наконец, решилась. В любом случае, я ничего не потеряю. Вряд ли Мрачнов меня действительно выпарит, как грозился, потому что мне категорически запрещено испытывать негативные эмоции и злиться. «Дима, можно тебя на пару слов?» Я нашла демона на кухне, где они с Ольгой снова что-то готовили, найдя в этом вопросе полное взаимопонимание. По признанию Ольги, утром она тоже очень любила кулинарничать, что наверняка оценил мой практикант. «Да, конечно». Докрошив морковь, Дима отложил нож, вымыл руки, и я снова направилась в кабинет, который мне очень понравился не только своей обстановкой, но и деловым духом, который буквально витал в воздухе. «Что вы хотели?» «Немного. Вот, прочитай». Я сдвинула в его направлении листок, на котором заранее написала все, что от него потребуется. Справедливо полагая, что каждое мое слово будет ловиться девичьими ушками, я не рискнула озвучивать вслух свои пожелания, пойдя на старую как мир уловку. Чем дальше читал демон, тем удивленнее становилось его лицо — и тем чаще он косился с текста на меня. «Вы серьезно? Ты против?» «Нет, но... не боитесь?» Дмитрий оценивающе прищурился. В ответ я снисходительно усмехнулась. «Хорошо, я готов. Когда?» «На днях». Демон согласно кивнул, а я, понимая, что лучше перестраховаться, снова повторила, хотя это было написано на бумаге. «И... Дима, вы ведь мои духи, верно? Вы ведь мне служите?» «Верно. Не сомневайтесь». Демон поднялся, по-армейски отдал честь, резко кивнул, вернул мне листок и вышел. «Фигляр». Усмехнувшись, я смяла листок с компроматом, подожгла его в пепельнице, которая стояла на краю стола, и только когда от бумаги остался лишь пепел, немного расслабилась в кресле. «Я непослушный агнец, Женечка. Ты ошибся». Обед прошел в теплой дружеской обстановке, хотя Ольга то и дело на меня косилась, видимо, что-то подозревая. Но я была сама невинность. Парни шутили, отвлекая внимание девчонок от моей скромной персоны. Девчонки нехотя поддавались, так что после чая я без проблем избавилась от лишнего внимания посторонних и пошла наверх в очередной раз перебирать вещи, которые привез Гена. На пару секунд замерла перед дверями загадочной комнаты для медитации. Но, здраво рассудив, решила не искушать судьбу. Я и так собиралась отправиться в ближайшие дни на прогулку по грани. Не стоило настораживать и расстраивать своим непослушанием честного черного властелина. Своим вещам я посвятила часа 4, не меньше. И то еще не закончила с камнями, когда меня отвлекала сначала тихо, а потом все громче мелодия мобильника. Ни много ни мало, а хит позапрошлого года. «О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына». Несколько секунд я просто сидела, искренне поражаясь подобной наглости. Не надо быть кандидатом наук, чтобы догадаться, кто мог звонить на этот номер. А поприличнее он ничего не нашел. Когда мобильник зазвонил вновь, я подтянула его к себе поближе, ошалев повторно. На экране высветилось лицо улыбающегося мрачного, которое буквально вопило. «Ах, какой я мачо! Тьфу, выпендрёжник!» И только когда мобильник зазвонил в третий раз, я взяла себя в руки настолько, чтобы принять вызов. «Алло?» «А я уже думал, не судьба услышать твой голос по телефону». Проворчал излишне самоуверенный тип и тут же заявил. «Милая моя Святослава, не изволишь ли выглянуть в окошко? У меня для тебя сюрприз». «Сюрприз?» Недоверчиво прищурившись и не сбрасывая вызов, подошла к левому окну. Солнце уже начало клониться к закату, а так как окна спальни выходили на восток, то вид был уже в тени. Но это не помешало увидеть мне главное. «Ты больной?» Шокированное восклицание вырвалось непроизвольно, а на том конце трубки лишь тихо и, как мне показалось, самодовольно рассмеялись. «Мрачнов, ты реально больной!» «Рядом с тобой сложно оставаться нормальным». Макс снова рассмеялся и легонько пожурил. «Милая, называй меня по имени, если не сложно». «Ага». Заторможенно кивнув, я не могла отвести взгляд от легкого самолетика, который выписывал в небе невообразимые пируэты. К его хвосту было привязано белое полотно, на котором огромными алыми буквами было написано: «Свято, ты мое сокровище, улыбнись». «Черт побери, ради меня еще никто так не утруждался». «Не скучай, буду через пару часиков. Кстати, как ты относишься к театру? Помнится, ты говорила, что не против, верно?» «Да». В душу закрались подозрения, и я удивилась еще больше. «Неужели...» «Отлично, тогда будь готова к 7. Нас пригласили на премьеру». Сначала ошарашив, Мрачнов снова вкрадчиво уточнил. «Ты ведь не против?» «Да как бы за». «Вот и отлично, 7. Оденься так, чтобы остальные ахнули. Верю, ты справишься. Целую». И пока я пыталась подобрать хоть какие-то слова, он отключился. «Нет, он точно больной. А ничего, что мне в театр надеть нечего?» Раздраженная мысль появилась и пропала. «Ерунда, найду. А если не найду, пойду в его рубашке. Окружающие точно ахнут». Еще минут 10 я стояла у окна и блаженно млела от созерцания действительно удавшегося сюрприза. И плевать, что он темный. Зато подход к соблазнению и завоеванию у него нестандартный. Вздохнув последний раз, когда самолетик полетел прочь, я взяла курс на шкаф. Время шло неумолимо. И если одеться 5 минут, то выбирать весь час, а еще и краситься. И, черт возьми, маникюр! Почти час я потратила на маникюр и макияж, выбрав платье всего за 5 минут. Благо, это самое платье имелось. Классическое, жемчужно-серое, в пол. Естественно, купленное не мною, потому что сама я никогда бы такое не выбрала. Я не очень любила подобные вечерние платья, потому что не только редко посещала всевозможные сборища нашего бомонда, но и предпочитала покороче и помолодежнее. Но сейчас... Улыбка не сходила с моих губ, пока я рассматривала себя в зеркале, поворачиваясь то боком, то спиной. Никогда не думала, что могу так превосходно выглядеть. Вырез лодочкой на груди подчеркивал слегка выступающие ключицы. Тяжелый шелк выделял каждый изгиб, не находя ни одного недостатка. Нетронутая загаром кожа была вызывающе аристократична. Пришлось снять большинство амулетов, но я, здраво рассудив, что рядом с Мрачновым мне точно некого бояться, не стала об этом переживать. Если кого и бояться, то только его. Перебрав украшения, я остановилась на комплекте из опала, который, разумеется, был заговорен и прекрасно дополнил образ загадочной леди, которой я стала. Волосы оставила распущенными, потому что не было ни желания, ни времени делать что-то и с ними. Но даже без умопомрачительной прически мне было чем похвастаться. Макияжи я сделала акцент на глаза, не став ярко красить губы, нанеся на них лишь розовый блеск. Последними надела телесного цвета чулки, которые волшебным образом... Ой, волшебным! Нашлись на полочке в шкафу. И, подхватив мобильный, отправилась вниз, потому что время уже приближалось к 7. Мы встретились на лестнице, как в самом романтичном из фильмов. Я вся такая красивая, слегка возбужденная на верхней ступеньке, а он с бордовой розой и откровенным восхищением во взгляде на нижней. Момент был эпичным, без вариантов. Пока я думала, чтоб такого сказать, чтобы не опошлить, Мрачнов неспешно поднялся и неторопливо склонился, поцеловав меня в плечо ближе к ключице. Едва сумев удержать томный выдох, я не смогла унять дрожь, хотя, кажется, он это не заметил, уже отстранившись и с улыбкой вручая мне розу. «Ты превзошла все мои смелые ожидания». И пока я польщенно улыбалась, недвусмысленно намекнул. «А может, ну его?» А этот театр? «О, нет!» — я моментально запротестовала. «Я в театре уже 3 года не была. Кстати, кто тебя туда пригласил?» «Знакомые», — ответив уклончиво, мрачно вздохнул, подал мне руку, и я не стала отказывать. Приняла. Вниз мы отправились как самая настоящая степенная пара. Не хватало только торжественной музыки. Почему-то на ум пришел свадебный марш. «Чур меня!» Внизу я надела туфли, Мрачнов подал мне взявшийся ниоткуда белоснежный норковый палантин, отметив, что уже похолодало, а меха мне как назло к лицу, чем вызвал очередную улыбку. Марго прискакала с новеньким серым клатчем, куда я положила мобильник, и, отдав розу Ольге, чтобы она поставила ее в вазу, мы, наконец, отправились в театр. В машине мы особенно не разговаривали. Мрачнов был сосредоточен на дороге, а я думала о том, что Мрачнов верен своему слову, и такими темпами я капитулирую уже к концу недели. А вот и нет. Мне приятно, не спорю, но в моем условии он, кажется, не разобрал главного. По любви — это значит по взаимной любви, и никак иначе. Красивые и шикарные жесты мало значат, если в душе дарителя пустота и нет искреннего чувства, а лишь пошлая жажда обладания телом. Ну или энергии, как в его случае. О чем задумалась? Мы еще ехали, когда Мрачнов неожиданно решил завязать разговор. Взгрустнула? Устала? Нет, вспомнила кое-что. Не собираясь признаваться в своих размышлениях, я беспечно отмахнулась, возвращая на лицо улыбку. Как успехи в поисках злопыхателя? Потихоньку. Мрачнов едва уловимо поморщился и тут же твердо продолжил. «Не беспокойся, я найду эту сволочь и уничтожу. Без вариантов». «Да я как бы и не сомневалась». Решив слегка польстить, я не удержалась от ворчливого дополнения. «Но мне бы хотелось узнать хотя бы причину подобной ненависти, если уж не судьба поучаствовать в его уничтожении. Сделаешь милость?» «Сделаю». Усмехнувшись, маг подмигнул и, плавно встав на свободное место театральной парковки, заглушил мотор. «А теперь выкинь кровожадные мысли из головы. Сегодня мы отдыхаем. Идем, дорогая, пора». Если верить программке, которую мы получили после того, как прошли внутрь, сегодня давали «Слугу двух господ». Смутно припоминая фильм советских времен, снятый по этой пьесе, я сумела лишь вспомнить, что это была музыкальная комедия с романтической составляющей. Неплохой выбор. За это я была молчаливо признательна Мрачнову. Беспечно улыбаясь, я позволяла спутнику вести меня туда, куда было нужно ему, нисколько не переживая о конечной точке. Даже не сомневаюсь, что он покажет меня всем, кому хотел, чтобы каждый понял, кому я теперь принадлежу. Партнеры, бизнесмены, коллеги по теневому бизнесу и политики нашего города, мы встретили многих из них. Словно в этот день все они решили приобщиться к театральному искусству. Меня узнавали, удивлялись. Кто искренне и открыто, а кто тайно и завистливо. Здоровались в основном с Мрачновым. Мне же только кивали, наверняка стесняясь признать, что в свое время прибегали к моим услугам. Мне же было абсолютно все равно, что они думали обо мне и о том, с кем я рядом. Уже завтра они найдут сплетню интереснее и забудут даже мое имя. Одна парочка чем-то меня зацепила. Раскованная, яркая, ухоженная, крашеная блондинка, примерно моего возраста, и парень лет 25. Может, младший брат, может, иной родственник, но они были слишком похожи, чтобы быть просто знакомыми. Прежде всего, привлек внимание ненавидящий взгляд блондинки, которая смотрела на меня, не отрываясь секунд 10, не меньше. Они стояли далеко, а потом так и не подошли, чтобы я смогла узнать, кто они такие. Но этот ненавидящий взгляд... Да, так смотреть могла только брошенная ведьма. Какой у меня, однако, непростой спутник. Иронично хмыкнув, я мысленно показала девице кукиш, возвела ментальный щит, чтобы даже случайно не подцепить брошенное в сердцах проклятие, и когда прозвенел первый звонок, с удовольствием прошла в ложу. Спектакль был в двух актах, так что во время антракта к нам умудрились зайти несколько незнакомых мне людей, чтобы пообщаться с буквально незаменимым господином Мрачновым. Сейчас рядом с ним я была не более чем симпатичным этаким статусным приложением, которое он с удовольствием всем демонстрировал. Меня это не угнетало, ничуть. Иного и не ожидала. Пока Мрачнов общался с очередным коллегой, я скользила рассеянным взглядом по соседним ложам, балконам, портеру, разглядывая публику. Богатые и не очень, расфуфыренные и одетые с показной небрежностью, театральные любители, пришедшие только за тем, чтобы встретиться с конкретным лицом. И снова я увидела ее. И снова все тот же взгляд. Тут уж я не удержалась. Дождалась, когда нашу ложу покинут посторонние, и, наплевав на вежливость и манеры, сначала тронула Мрачного за руку, а затем ткнула пальцем в блондинку, которая от моей наглости откровенно смешалась. «Женя, это кто?» Он проследил за направлением пальца и поморщился. Секунды ранее ведьма торопливо отвернулась, изображая полнейшее безразличие. «Не обращай внимания». «Мне-то плевать, а вот ей, похоже, нет. Кто она? Бывшая?» Мрачнов усмехнулся и, притянув меня к себе, шепнул. «Ревную?» Я посмотрела на него так скептично, что он, по-моему, оскорбился. «Женя, окстись. Ревную я совершенно по-другому, поверь. Ты мою ревность вряд ли переживешь. Кто она?» «Я вижу, что она ведьма». Он раздраженно выдохнул, но признался. «Татьяна, темная ведьма. Деловой партнер с грандиозными планами стать госпожой Мрачновой. Свято поверь, меня не интересуют темные. Вообще». «Я рада», — ответила, улыбнувшись, причем с тайным умыслом. Выкинула из головы все мысли о дамочке и переключилась на второй акт пьесы. «Хорошо, что тебя не интересуют темные, Мрачнов. Очень хорошо». Спектакль плавно подходил к концу, когда в груди неприятно кольнуло. Бросила взгляд вниз на центральный камень колье и раздраженно поморщилась. Голубовато-серый опал потемнел, потерял блеск и пошел трещинами, что недвусмысленно намекало на сильную порчу. «Черт возьми, у меня так скоро все любимые обереги закончатся». Нашла взглядом место, где сидела ведьма, и зло усмехнулась. Дамочка оказалась умная, предприимчива, успев уйти до того, как ее проклятие до меня добралось. В том, что это именно она, я не сомневалась. Чувствовала женская рука, а наспех сработанное проклятие, не достигшее своей цели, говорило об отсутствии подготовки. Вот и первая жертва. Даже искать не пришлось. Сама нашлась. Как оказывается, выгодно выходить в люди с моим спутником. Настроение уверенно поползло вверх, так что до завершения спектакля я хлопала артистам с удовольствием и от души, отдавая должное их мастерству и нисколько не жалея о том, что согласилась на предложение Мрачного. он же, периодически поглядывая на мое улыбающееся откровенно счастливое лицо, иронично кривил губы. Благожелательно кивнул, когда я ему прошептала пару благодарностей за потрясающий вечер. «Он еще не закончен». Прошептав на ушко в ответ, когда мы выходили из ложи, он обнял меня за талию и потянул вниз. «Неужели?» Игриво прищурившись, я заинтересованно заглянула ему в глаза. «Поверь, все только начинается». Уверенно кивнув, он резким жестом остановил торопливо приближающегося к нам смутно знакомого мужчину. «Савелий, я занят. Все разговоры на работе». «Но, Евгений, я занят». Если бы не знала, что нахожусь рядом с темным магом, я бы как минимум поторопилась скрыться в неизвестном направлении, услышав подобный замораживающий тон. Даже мне стало неуютно. Что уж говорить о незадачливом Савелии, который подошел так не вовремя. Мужчина сдавленно извинился, виновато улыбнулся, как нашкодивший школьник, и отпрянул в сторону, чтобы не мешать нам пройти. В фойе, где нас попытались перехватить еще пару раз, Мрачнов вел себя практически так же. С полуслова отрубал все попытки заговорить, отшивая желающих пообщаться как взглядом, так и тоном. Когда нас тормознули у машины, я не выдержала. Хихикнула и поторопилась скрыть язвительную улыбку ладонью, чтобы меня не заподозрили в чем-нибудь непотребном. Нет, правда. Мужику элементарно не дают увести меня в тундру, в смысле, в голубые дали. А если точнее, то... «Женя, а мы сейчас куда?» — поинтересовалась сдержанно любопытным тоном. «В ресторан». Отослав последнего неугодного прочь, он покосился на меня с подозрением, но ничего больше не сказал. Вместо этого открыл дверь автомобиля и только после того, как я села, ворчливо добавил. «Милая, ехидство тебе не к лицу, уймись». «Да, я слишком популярен, чтобы меня не отвлекали по пустякам, но это пройдет. Скоро они поймут, что когда со мной ты, то я занят». «Ох, как же ты все-таки самонадеян, милый! Совсем скоро меня рядом уже не будет». Удержав недостойные, несветлые мысли при себе, я небрежно кивнула, соглашаясь с грозным черным властелином. Хотя так и хотелось ляпнуть что-нибудь вроде... «Ути, моя пусечка! Просто сплошной ах, а не мужчина!» Кстати, с рестораном мысли тоже весьма своевременные. Поужинать я не успела и сейчас была уже откровенно голодна. И интересно, а в ресторане меня тоже ждут сюрпризы?